сила отдыха. Когда наше тело и ум усердствуют, устают, необходимо немного отдохнуть, иначе переутомляемся и не способны трудиться далее. Как только отдохнули, следует снова начать усердствовать. И, если одно дело успешно закончено, не надо этим довольствоваться. Необходимо начать с рвением трудиться в других, более высоких делах. Так сказано во введении в практику. Когда в работе покидают силы, остановись и чуть передохни, чтобы, продолжив, до конца доделать. Когда успешно дело ты закончил, оставь его, стремись к другим делам. Последнее весьма важно, поскольку если останавливаешься, довольствуешься некоторыми прежними достоинствами, это становится большим препятствием к обретению многих более высоких достоинств. Относительно способа усердствования, славный Матричетто указывает, что надо избегать двух крайностей – чрезмерного напряжения усилий и чрезмерного расслабления. Здесь необходима умеренность, подобная течению реки. Совершенствуясь свято, ты, Бхагаван, никогда не бывал ни чрезмерно расслаблен и не напряжен, и достоинства Будды поэтому ты не делил на те, что прежде обрел, и на те, что обрел потом. И устами Потобы. Не стоит уподобляться преследователям разбойников из Симоду. Вот последователи, кочевники, северяне сначала отдыхают, готовятся, затем гонятся до тех пор, пока не настигают разбойников. Так и надо поступать, выделяя время на подготовку. Например, вошь, подготовившись, двигается без остановок и быстро достигает цели, а блоха, прыгая и останавливаясь, ничего не достигает. Прилежное применение усердия на основе этих двух. Таким образом, установив три препятствующих усердию фактора, мы стали применять противоядие от них. Породили стремление, способствующее зарождению еще не зародившегося усилия, породили стойкость, фактор, не позволяющий отступить от уже начатого, взрастили силу радостного энтузиазма, бодрого начинания дел и нежелания их прерывать, и обрели благодаря силе отдыха искусственность в усердствовании. Теперь необходимо взрастить силу прилежного применения усердия. Это стоит пояснить. О применении усердия для избавления от подлежащего устранению во введении в практику сказано. Как старый воин, отражающий мечом врагов на поле боя, так и я, стараться должен ускользать от стрел аффектов клеш, противоядиями искусных врагов моих сражая. Согласно сказанному, надо усердствовать так, как делает опытный искусный воин, который, встречаясь в битве с врагами, не только старается поразить противника, а занят сразу двумя делами – искусным избеганием, отражением ударов смертоносного оружия противника и атакой. Так и практикующий, воюя с клешами, должен искусно совершать два дела – остерегаться, не допускать, чтобы клеши поранили его душу, и, применяя противоядие, поражать их. В противном случае, если вы воспротивитесь противоядием действием одной части клеш, другие клеши унесут другую часть добродетели. Или, если они вызовут в душе большой грех, то оба добродетели грех станут равными, что затруднит род благого. Приведу пример такой односторонности. Если думать, что знание дхармы важнее практики, и считать знания наиболее существенными, доискиваться лишь его, то, хотя мрак незнания устранится благодаря слушанию дхармы, не остерегаясь других клеш, мы погрязнем в грехах и сильно оскверним сознание. Если же думать, что самодисциплина важнее знания и главным считать созерцание, не остерегаясь врага омраченности, не слушать, не обучаться дхарме и вследствие этого совершенно не ведать предписаний и запретов принятых обетов, нас будут постоянно одолевать падения. Если воюя с клешами, роняем оружие внимательности, бдительное развлечение приемлемого и неприемлемого, то, подобно тому, как воин, выронив из рук меч во время битвы, боясь быть убитым, сразу же не мешкая его поднимает, мы, страха впасть в дурную участь, должны сразу восстановить внимательность, как сказано во введении в практику. Как воин, в битву уронивший меч, его гонимый страхом быстро поднимает. Так ты, оружие внимательности уронив, восстанови его быстрее, боясь в аду родиться. И покровитель Нагарджуна говорит о великой важности внимательности. Письмо к другу. О, владыка, Сугата учил, что внимательность ко всем действиям тела единственный путь, к свободе. Поэтому твердо храни ее, с потерей внимания рушатся все достижения. На какой объект не обращена внимательность, мы анализируем его с помощью мудрости, а благодаря внимательности держим в уме некую суть тщательного их исследования. Внимательность сама по себе не может анализировать объекты. Но что же должно быть исследовано мудростью? В целом, это все предписания и запреты, изреченные Буддой, а в особенности требования лично принятых обетов. Именно направленные на них внимательность и бдительность делают практику совершенной. Одностороннее же применение внимательности и бдительности лишь при закреплении мысли на объекте ни к чему не приводит. И как старание вовсе не выронить меч в битве или, случайно его выровняв, немедленно поднять основано на подлинном страхе быть убитым, так и осмотрительное старание осваивающего путь совершенно не терять внимательности, памятование о приемлемом и неприемлемом, или, потеряв, немедленно его восстановить. Жиждется на зарождение в душе подлинного страха пасть в дурную участь из-за загрязнения проступками и падениями при утрате внимательности. А кто не начинает думать, поскольку совершенствование зависит от хранения в центре внимания закона деяния, плода, то получаемые нами наставления о нем глубоки. Те разрушают основу священного источника пути, практических достоинств, радующих мудрецов. Но нужно ли страшиться даже самого малого проступка, если он допущен, не мешкая, немедленно преодолевать его? Если отравленная стрела нанесет хоть малейшую рану, пройдет немного времени, и яд разойдется по всему телу. Поэтому эту рану надо немедленно вырезать, так и здесь. Хотя грех и немного ранит душу, но если пренебречь им, он быстро охватит психику. Не останется малым, а станет большим. Поэтому надо стараться вовсе не допустить его. А если допустили, немедленно избавиться, как сказано во введении в практику. Как яд через кровь распространяется по телу, так и поток, минуту улучив, утрата бдительности душу отравляет. А так и порок. Минуту улучив, утрата бдительности душу отравляет. Но как соблюдать внимательность и бдительность желающему победить клеши? Об этом сказано. Когда слуга несет сосуд, налитый маслом до краев, а страж идет за ним с мечом поднятым, грозя убить, лишь только капелька прольется, боясь меча, слуга ни капли масла не прольет. Вот так же твердый подвижник бодхисаттва внимательность и бдительность пусть соблюдает. Как твердо необходимо их соблюдать, можно узнать подробнее из рассказа Винаи и о случае с Катьяйаной. Если, когда так твердо соблюдаем внимательность и бдительность, все же проявляется какой-то порок, в особенности сонливость и другие причины лени, надо, не поддаваясь им, сразу же от них избавляться. Как сказано, с такой же быстротой, с какой встаем, вдруг у себя змею увидев на коленях, заметив у себя сонливость или ленность, избавиться от них потребно нам. Однако недостаточно лишь не давать пороку продолжаться. Необходимо вызвать в себе недовольство его возникновением. Поэтому многократно думайте. Таким я бывал и раньше. Поэтому до сих пор скитаюсь в самсаре. А в особенности, приняв обет бодхисаттвы, предаваться тому, что противоречит его требованиям, весьма позорно. Изрекайтесь на будущее. С этого времени приложу все усилия, чтобы это зло больше не возникло. Как сказано, каждый раз, дурное допустив, прицай себя и долго думай. Впредь я, безусловно, постараюсь это никогда не допускать. Основа такого старания – твердая и непрерывная внимательность. Следует усердствовать в углубляющих ее причинах, то есть опираться на дружбу со святыми друзьями и благородными товарищами и на повод для нее, слушание многих наставлений и другие дела. Об этом сказано. Как сделать мне внимательность привычкой? В какие бы условия ни попал, с таким запросом ты ищи благого друга, стремись ее осуществлять на деле. Короче говоря, во всех положениях тела необходимо усердствовать в постоянной внимательности. Памятование о знаниях, полученных из слушания, где тщательно выяснено, что запрещено и что дозволено в практике бодхисаттвы. Очень важно, чтобы основа для усердствования была безошибочной. Воспитание готовности тела и ума к труду. Она воспитывается силой подчинения. То есть перед тем, как приступить к очередному делу, созерцайте, согласно изложенному в главе об ответственности, необходимость исполнять требования к практике бодхисаттвы, великую пагубность, их неисполнение после принятия обета, рассматривание клеш как врагов, взращивание силы мысли, рассматривающей подвижничество как украшение, а не обузу, упраздняя таким образом всяческие проявления лени, неподатливости тела и ума добродетелям. С энтузиазмом практикуйте деяния бодхисаттвы. Как сказано, всегда сначала, прежде чем за дело взяться, чтоб силами собраться, вспоминаю советы об ответственности, и затем я радостно за дело принимаюсь. Каким же будет усердие благодаря таким стараниям? Как ветер носит туда-сюда пучок хлопкового пуха, так радостный, вдохновленный энтузиазм, заставив наше тело и ум, влечет их к добродетелям. Ежели совершаем их, следуя ему, то усердие благополучно осуществлено. После его зарождения легко пополняются оба накопления. Как сказано, как ветер гонит хлопок взад-вперед ретива, вот так и я, энтузиазма преисполнен, смогу дела благие быстро исполнять. Но и трудных дел не годится избегать. Необходимо усердствовать согласно сказанному славному Тричеттой. Узнав, что состояние Будды трудно обрести и не достичь его труднейших дел не совершая, ты, не жалея совершенно сам себя, благополучно совершенствовал усердие.